Борис Иванович Бурсов. Судьба Пушкина. Роман-исследование. Советский писатель. Ленинградское отделение. 1986 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Многолетний труд известного советского литературоведа и критика Бориса Ивановича Бурсова «Судьба Пушкина» посвящен личности и творчеству гениального русского поэта, его роли в развитии отечественной культуры вплоть до нашего времени. Поэзия бывает исключительную страстью немногих родившихся поэтами. Она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни. Александр Пушкин. Часть первая. Каков я прежде был, таков и ныне я. Александр Пушкин. Глава первая. Пушкин сразу начался как Пушкин, а не как некий, пускай в высшей степени одаренный, но еще совершенно не сознавший своего истинного призвания поэт, которому суждено лишь некогда стать Пушкиным. Он уже был им, только начиная свой путь. Первые же стихотворения Пушкина есть именно пушкинские. Это надо понимать не в том смысле, что в 14-15 лет Пушкин писал уже, как станет писать в 25-летнем возрасте. Не о том речь. Она о том, что детским пушкинским стихам уже присущ пушкинский дух, разумеется, лишь в зарождавшемся состоянии. Их невозможно было спутать ни с чьими другими стихами, по отношению к которым часто бывали они весьма подражательными, в них достаточно отчетливо пробивалась его собственная тема. Он шел к ней, как только ему одному это было свойственно, воспринимая от других лишь их опыт в ее разработке. Таков он был всегда, а не только в годы юности. Чужие открытия нужны были ему не более чем как повод для своих собственных открытий. Он блистательно осуществлял именно свою задачу. Это уникальная, чисто пушкинская особенность. Его поэзия всесторонне погружена в завоевание всей всемирной поэзии, даже культуры вообще. Он словно перекраивал ее на свой собственный лад. К Пушкину в особенности относятся следующие слова Сенеки. «Будем верны тому, с чем согласны. Усвоим его так, чтобы из многого возникло одно, как из отдельных чисел получается одно, если меньшие, разрозненные количества обнимает один подсчет. То же пусть сделает и наша душа. Все, что помогло ей, пусть она скроет и показывает лишь то, чего сама добилась в итоге. Иначе все, воспринятое от других, станет пищей для памяти, а не для ума». Пушкин начинался как подражатель многих своих предшественников, но и откровенно, порой даже демонстративно подражая им, возвышался над ними чистотой и точностью голоса, особой верностью избранному предмету, способностью сказать не только лучше, но и больше о том, о чем уже сказано до него. Однако, зная уже, куда идти, он еще не очень хорошо сознает, как ему идти. Оттого возникают в его детских и юношеских стихах некие подобия топтаний на одном месте, но при этом никакой робости и неуверенности, скорее бросающаяся в глаза задорность. Он весь в разных влечениях и пока с трудом добивается, а то и не добивается, согласования их между собою так, чтобы они образовали единое целое. Недаром некоторые его учителя...